летнем густой листве вязы. Он закрыл полусонные глаза и всей душой потянулся к тому миру, что находился за пределами его собственного мирка, к миру реальных вещей. Более того, он почувствовал, что в состоянии добраться до него, что он может пробиться к нему сквозь оболочку, разделяющую эти два мира. «Нет», — сказал Дэйв, — «нет, Сэм, не делай этого. Тебе этого делать нельзя. Если хочешь уберечь Сару от Аделии, забудь о своем желании вырваться из этого сна. Во всем этом только одно совпадение, но оно фатально. Один раз у тебя тоже была встреча с полицейским из библиотеки, и воспоминание об этом должно быть всегда с тобой. Я ничего не хочу видеть. Я ничего не хочу знать. Один раз это уже плохо. Нет, ничего хуже того, что ожидает тебя, Сэм. Ничего». Он открыл глаза, но не те видимые глаза, а глаза в самом себе невидимые глаза. Теперь Сэм, маленькая белая тень, стоит на бетонированной дорожке, по которой можно подойти к публичной библиотеке с восточной стороны, той бетонированной дорожке, которая ведет в крыло, где расположено детское отделение. Он движется медленной походкой, не предвещающей ничего хорошего. Каждый шаг напоминает качание маятника в стеклянной груди старых дедушкиных часов. И все ясно и отчетливо. Крошечные искринки слюды и кварца в бетонированном покрытии. Плотный ряд зеленого кустарника вдоль бетонированной дорожки. Плющ, ползущий вверх по красной кирпичной стене. Странный и несколько угрожающий девиз на латинском языке, выбитый небольшим полукругом над зелеными дверьми с толстыми рамами из армированного стекла. Отчетливо видно и полицейского из библиотеки, который стоит у входа. Он не бледен, нет, он разгорячен. У него на лбу плыщи, красные и яркие. Он невысок, среднего роста и очень широкоплечий. Он одет не в полушинель, а в пальто. И это очень странно, потому что стоит летний день, жаркий летний день в Сент-Луисе. Возможно, его глаза серебристого цвета. Сэм, маленькая белая тень, не очень хорошо видит, какого они цвета, потому что на полицейском из библиотеки маленькие круглые очки с черными стеклами, очки, которые носят слепые. Он не полицейский из библиотеки. Это волк, берегись, это волк, волк из библиотеки. Но Сэм, маленькая белая тень, не слышит. Сэм, маленькая белая тень, не боится. В конце концов, на улице светло, и в городе полно необычных, а иногда и смешных, забавных людей. Он всю жизнь свою прожил в Сент-Луисе, и это нисколько не пугает его. И потом все это может измениться. Он подходит к этому человеку, и по мере того, как он приближается к нему, замечает шрам, тоненькую белую полоску, которая начинается в верхней части левой щеки, проходит под левым глазом и исчезает где-то на переносице. «Здравствуй, мальчик», — говорит мужчина в темных круглых очках. «Здравствуйте», — отвечает Сэм, маленькая белая тень. «Расскажи мне, пожалуйста, сынок, что-нибудь о твоей книге. Прежде чем ты войдешь сюда», — просит этот человек. Голос у него тихий и вежливый, и совсем не страшный. Он говорит слегка шепеляве, так что вместо звука «С» слышится «Ф». «Видишь ли, сынок, я работаю в библиотеке. Она называется «Черная стрела», — вежливо отвечает Сэм, маленькая белая тень. «А написал ее мистер Роберт Льюис Стивенсон, но его уже нет в живых. Он умер от туберкулеза. Мне было интересно. В ней рассказывается о некоторых крупных сражениях». Мальчик ждет, когда человек в маленьких темных круглых очках отойдет в сторону, чтобы пропустить его. Но человек в маленьких темных и круглых очках не отходит в сторону. Вместо этого он наклоняется, чтобы получше рассмотреть его. «Дедушка, какие же у тебя маленькие черные круглые глаза?» «Еще один вопрос», — говорит этот человек. «Ты случайно не опоздал с возвратом книги?» Вот теперь Сэм, маленькая белая тень, почувствовал страх. «Да, но совсем немного, только на 4 дня. Видите ли, она очень большая, а у меня еще детская лига, дневной лагерь и...» «Пойдем-ка со мной, сынок, я полицейский». Тут человек в темных очках и пальто протягивает руку. Сэм идет, но ему приходится почти бежать. Ведь он ребенок, а этот мужчина взрослый человек. Этот человек, этот страшный человек со шрамом и круглыми темными очками, становится абсолютным властителем, а от властителя не убежишь. Он повсюду. Сэм робко подходит к этому человеку.